Следующий рассказ называется «Кузя». Жили-были муж и жена. У них долго не было детей, а потом родился сын. Они его назвали Кузей. Рос он здоровенький, пухленький, чистенький. Уж очень ему родители попались чистоплотные, чуть что умывали ручки. Подрос маленечко Кузя, стали родители обучать его правильному хождению. Будешь ходить по улице, смотри, сынок, себе под ноги, как бы не споткнуться. Придется по паркету пройтись, под ноги смотри, на паркете поскользнуться проще простого. По горной тропинке подниматься будешь, опять-таки смотри под ноги, не ровен час скатишься с верхотуры в самый овраг, как бы шею себе не сломал. Спускаться будешь с горы, пуще прежнего под ноги себе смотри, а то и до растяжения мышц недалеко. А пошлет тебе Господь за благодравие и успехи путевочку в Сочи, по пляжу ступай осторожно, чтобы тапочки раньше времени не стоптать. И под ноги себе смотри в оба, а то нахлынет на тебя дурным часом волна, заплеснет, промочит, а то и вовсе унесет в море. Сказали так Кузи его любящие родители, еще какое-то время пожили и умерли, оплакиваемые ближайшими родственниками. Стал Кузя родительское завещание выполнять. Шагал ли по паркету, поднимался ли в гору, спускался ли под гору, прогуливался ли по вешнему полю, бродил ли по вековому лесу, слонялся ли по улице, болтался ли по пляжу, всегда неустанно и прилежно себе под ноги смотрел. Ни разу за всю жизнь не споткнулся, ни разу не поскользнулся, ни разу себе мышц не растянул, ни разу лба не расшиб, ни разу в канаву ногой не попал, ни разу его волной морской не окатило. Так сукин сын и помер, ни разу не увидев ни синего неба, ни ясных облаков, ни солнечных зорь, ни светлой россыпи звезд, ни огней городских, ни сельских красот, ни лиц человеческих.